Лев Семенович Выгодский. Собрание сочинений в шести томах. Том 1. Вопросы теории и истории психологии. Под редакцией А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. Часть 1. Вопросы теории методов психологии. Настоящий том открывает шеститомное собрание сочинений Льва Семеновича Выгодского. Первое систематическое изложение его основных идей. Несмотря на бесспорную актуальность основных трудов этого выдающегося ученого, все растущий интерес к ним в нашей стране и за рубежом, от последнего издания его работ «Психология искусства» нас отделяют почти 15 лет. Это связано с рядом обстоятельств. Издание произведений Выгодского – чрезвычайно трудоемкое и сложное дело. Сложность вызвана прежде всего некоторыми особенностями творчества Выгодского и состоянием его личного архива. В начале работы, естественно, встал вопрос об отборе произведений для данного собрания и о принципах комплектования томов. Сразу возникло несколько проблем. Первая касалась идентификации произведений Выгодского, часть из которых существовала лишь в рукописях. Проблема решалась специально созданной при редакционной коллегии данного издания экспертной комиссии под председательством ученика и соратника Выгодского, члена-корреспондента Академии педагогических наук СССР профессора Д.Б. Эльконина. Комиссия изучила все рукописное наследие Выгодского, идентифицировала его произведения, зафиксировала окончательный текст в тех рукописей, которые были признаны принадлежащими перу Выгодского. Далее, когда границы научного наследия автора удалось четко очертить, что положило конец многочисленным домыслам, ходившим вокруг творчества Выгодского, искажению и небрежному использованию его рукописных материалов, можно было приступить к отбору произведений для настоящего издания и комплектованию томов. Решение этой проблемы оказалось непростым. Во-первых, в работах Выгодского много повторов, почти буквальных, и все-таки сокращать и вообще редактировать его труды мы сочли нецелесообразным. В творчестве Выгодского, посвященном научной психологии, и обнимающим период около 10 лет с 1924 по 1934 достаточно трудно выделить какие-либо законченные хронологические периоды. С учетом этих обстоятельств и комплектовались тома. Материал для томов подобран так, чтобы дать по возможности полное представление о творчестве Выгодского, хотя и не включает всех его работ. Тома организованы по содержательно-хронологическому принципу. В творчестве Выгодского мы взяли за исходный не хронологический принцип выделения законченных временных периодов, а содержательный выделение определенных смысловых линий. Каждый том имеет соответствующую смысловую линию, но при этом материал внутри тома, как правило, организован по хронологическому принципу. В первый том вошли методологические, науковедческие и историко-психологические труды Выгодского. Во втором томе – его теоретические работы в области психологии. Третий том дает представление о творчестве Выгодского в области теории детской психологии. В четвертом томе также собраны работы по детской психологии, но имеющие более конкретный и экспериментальный характер. В пятый том помещены труды по дефектологии. Наконец, шестой том знакомит читателей с важнейшими материалами из научного архива Выгодского. Труды Льва Семеновича Выгодского, как напечатанные ранее, так и печатаемые впервые, входящие в настоящее собрание сочинений, публикуются по тексту оригинала без изменений. Все тома снабжены научным аппаратом, послесловием редактора, в котором приводятся библиографические справки относительно соответствующих произведений, а также краткий критико-исторический очерк той роли, которую публикуемые произведения Выгодского сыграли в последующем развитии психологической науки, комментариями, соответствующими справками, именным и предметным указателями, списком цитируемой литературы. О последнем пункте следует сказать особо. Выгодский цитировал весьма своеобразно. Почти все цитаты давались им по памяти, многие при этом искажались. Источники, как правило, или вовсе не названы. Так сказать, один психолог сказал, или указаны неточно. Это привело к необходимости проведения сложной библиографической работы по розыску подлинных источников литературы, упоминаемой Выгодским. В ряде случаев, когда соответствующие источники не удалось обнаружить, редколлегия сочла возможным дать цитаты без кавычек. В последнем томе собрания сочинений приводится наиболее полный список работ Выгодского, иностранных изданий его трудов, а также отечественной и зарубежной литературы о нем. Кроме того, последний том снабжен алфавитным указателем работ, публикуемых в настоящем издании по томам. Редакционная коллегия благодарна родственникам Выгодского, его ныне уже покойной жене Р.Н. Выгодской и дочери Г.Л. Выгодской, предоставившим из своего архива имеющиеся у них рукописные материалы Льва Семеновича Выгодского.